Арзамас представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы. Что такое страсть?» Лекция вторая. Средневековье и новое время. Страсть становится чем-то хорошим. Почему же страсть становится на долгие тысячелетия названием некоторого сильного, бурного и демонстративного устремления человека? Как мы сегодня говорим, страстный человек. Это хорошая такая его характеристика. Здесь явно произошла какая-то трансформация значения. Для философа, конечно, здесь самое интересное. Произошла некоторая операция. Я бы ее назвал, извините за жаргон, метафорической и в то же время диалектической операцией. Дальше разберемся, что имеется в виду. Почему? Потому что слово «патея», упомянутое, вот этот термин «страсть» в древнегреческом, который происходит, в свою очередь, от глагола «страдать», «пасхо», переносит на все подобные устремления человека негативное значение страдания и значение пассивности, претерпевания, в противоположность активности и практике. У Аристотеля любой аффект – это, по сути дела, просто претерпевание, пассивность. Это именно аристотелевское развлечение четкое – активность, пассивность. И вот страдание, оно же страсть, пассивно. Речь не идет о том, что кто-то страдает буквально обязательно, что что-то болит. Нет, это метафорическое понимание страдания, которое означает пассивность вообще. Вот если мы так определили страсть, а язык ее так ее определяет Аристотель, встает вопрос, а почему, собственно, страсть так называется? Ведь очевидно, что речь идет о таких достаточно сознательных и масштабных движениях души, как гнев, любовь, тоска. Они не полностью пассивны. Человек в этих состояниях что-то делает. То, что он делает, как-то окрашено. Его жизнь деятельна в любом случае. И вот сама эта деятельность окрашена, например, в цвета гнева или тоски. Сугубо пассивными в человеке являются совсем не аффекты, а, скажем, ощущения органов чувств. Например, если свет проникает в окно, то я не могу его не увидеть. Это пассивное переживание. Я могу как-то еще формировать образ предмета, но само световое воздействие я не регулирую. К сожалению, например, вот белые ночи, трудно спать, потому что свет вторгается в окно. Никакой активности человека здесь нет. Вот настоящая пассивность. Но это ведь еще не аффект. Аффектом все-таки называется нечто другое. Есть какая-то загадка в этом понятии. То есть, если его определять, то получается так, что это движение активное, но таким образом, что активность переживается человеком как навязанная извне. То есть он не контролирует саму свою активность. Я много чего делаю, я много чего думаю, и в принципе то, что я думаю, то, что я делаю, обычно это свободный акт. По крайней мере, я могу какие-то нюансы регулировать, в любой момент могу воздействовать на эту свою активность. И в то же время бывает, что я что-то делаю или что-то думаю и не контролирую это. И вот это и называется на самом деле страстью. То есть, если раскручивать это понятие, то страсть в буквальном смысле это совсем не страсть, не страдательность, а некое сложное переплетение активности с пассивностью. Диалектика активности и пассивности, как говорят на философском жаргоне. Вот не в античности, а уже в новое время знаменитый философ Рене Декарт, автор важнейшего трактата о страстях, он пишет, цитирую, «Хотя все наши восприятия, как относимые к внешним предметам, так и относимые к различным состояниям нашего тела, в действительности являются страстями в отношении нашей души, если брать слово «страсть» в самом широком его значении, тем не менее, словом «страсть» обычно обозначают только те из них, которые относятся к самой душе». То есть Декарт здесь видит эту двусмысленность очень хорошо. В буквальном смысле страсти – это любые ощущения и состояния тела, все, что претерпевается. А в узком употребительном смысле страсти – это именно страсти души, то есть возбуждения некоторые, которые активны, не будучи по-настоящему вызваны нашей свободной волей. Что-то пассивное в самой активности. Название «страсть» поэтому в применении к эмоциям, аффектам, это переносное название, которое основано, вот сейчас будет несколько трудных слов, но я их объясню, на смеси трех риторических фигур – гиперболы, эллипсиса и метонимии. Гипербола – это когда что-то преувеличивается, эллипсис – это фигура умолчания, и метонимия в широком смысле – это когда часть берется за целое. И в данном случае как раз имеется в виду пассивный элемент некоторой активности, но активность не упоминается, упоминается только пассивность. Значит, происходит эллипсис, умолчание. Далее, этот пассивный элемент страдания и вообще страдательность, болезненность преувеличиваются очевидным образом. В любом разговоре о страстях есть всегда преувеличение, гипербола. Когда ты говоришь, я очень переживаю вот по этому поводу, я повышаю голос тогда, я кричу, какую-то мелочь, я эмоционально к ней отношусь, я повышаю ее значение. Что это такое? Это преувеличение. Ты раздуваешь какой-то феномен, и это и есть эмоциональное его переживание. В самом термине есть это преувеличение пассивно-страдательной составляющей там, где на самом деле речь идет о комплексном, очень активном феномене. И, наконец, здесь часть страстей и страданий человека, потому что их много бывает, вот как мы видели, допустим, я ударился о стул, это тоже страсть, страдание, тоже пассивное претерпевание, но оно же не имеется в виду. То есть берется очень узкая часть вообще всех наших пассивных ощущений, переживаний, а именно та, которая на самом деле связана с душой, и она принимается за целое. То есть вместо того, чтобы сказать «страсти души» или «страсти нашей деятельности», мы говорим просто «страсти». Таким образом, здесь одновременно происходит три смещения, которые делают из нашего понятия «аффект» страсть, который вообще-то описывает риторические феномены, вот не случайно Аристотель о нем пишет в риторике, из него самого делает риторическую фигуру. Здесь смысл неотделим от риторики определенно. Риторика вообще центральна для всего, что связано со страстями. Учитывая, что это понятие закрепилось, понятие страсти, страсти, аффекты, эмоции – это, в принципе, примерно одно и то же понятие. По крайней мере, страсть и аффект – это одно и то же понятие, с эмоцией немножко сложнее. Мы вправе заподозрить здесь некую суженную и искусственную рамку, сквозь которую западный человек смотрит на свои возбужденные состояния и перевозбужденные состояния, и на свои импульсивные действия. Мы сразу как бы видим в этих возбуждениях одновременно деление на душу и тело, и одновременно сразу видим преодоление этого деления на душу и тело. Так как страсть поднимается как некоторое воздействие снизу вверх, тело на душу. Более того, мы видим в этих возбуждениях, даже в самых приподнятых, пафосных, что то же самое, мы видим в них элемент боли, элемент страдания. Потому что это заложено в самом термине. Ну и забегая вперед, в термине эмоции это тоже заложено, некая негативность. Мы видим в этих состояниях, даже когда они переходят в действие, мы видим все равно в них некую фундаментальную пассивность. В противовес некоторому спокойному, разумному, запланированному поступку, который происходит по закону или происходит от отданного собой же или обществом приказа. А все, что не разумный, планомерный поступок, все якобы страсть. Западная этика, этика, основанная, конечно, на метафизике, направлена на то, чтобы, с одной стороны, эту пассивность признать, но в то же время этика учит нас брать себя в руки. Метафизическая этика говорит, страсти должны быть подчинены уму. Ты должен уметь брать себя в руки. И понятие страсти неотделимо, вот это очень важно, от этого императива. Поскольку если страсть пассивна, значит что-то есть активное, и более-менее понятно, что активное – это ум или дух. Поэтому, когда мы говорим страсти, мы сразу предполагаем вот эту иерархию, что страсти должны как бы подчиняться уму, активности и медицине. Зачастую мы про это забываем. Мы говорим, нет, есть только страсть, и человек движется только страстями, нет никакого ума. Но в бессознательном, то, как язык наш диктует, мы на самом деле все равно так думать не можем. Все равно страсть предполагает что-то другое, что-то еще активное. Итак, стоическое отношение к страстям во многом заимствует христианство. Это религия, которая развивалась в 1, 2, 3 веках нашей эры во многом под влиянием стоиков. Так вот, христианство – это, с одной стороны, религия, где есть античный аскетизм, но в то же время это очень сентиментальная религия. Сама история Христа передается как своеобразные страсти, так и называли пассионес. История Христа вызывает сострадание, бьет на жалость, в ней есть вот такой трагический момент. Евангелие – это конкуренция с трагедией. Один из создателей христианства, Тертуллиан, прямо это говорит, что то сострадание, которое мы испытываем к Христу и Христос к нам, это гораздо выше и важнее, чем те сострадания, которые мы испытываем в театре. В то же время вот страсти, они переживаются, они лежат в основе ритуалов, служб, но эти же самые страсти ложатся дальше в основу идеи греха, очень важной. Для христианства, вслед за иудаизмом, была центральной идея греха, то есть некоторого морального религиозного преступления, которое, как правило, вызывается плотскими соблазнами. И для объяснения греховности использовался вот этот термин страсти. Дальше в средневековой христианской философии, особенно в схоластике, то есть в поздней средневековой философии, различаются пассионес и аффекционес, то есть страсти и, ну, как мы бы сказали, вот какие-то моменты увлеченности, энтузиазма. Если первое пассио низменно, в соответствии со стоиками, то вторая, аффекцио, возвышенно и похвально. Это что-то хорошее. То есть нельзя сказать, что средневековая мысль полностью осуждала страсти и отводила им роль греха. Явно была какая-то большая амбивалентность. О чем я уже и сказал. Христианство – сентиментальная религия, но в то же время страсти предстают как греховные. И вот высокое средневековье, зрелое, когда развивается схоластика, самый известный философ-схоласт Фома Аквинский создает развернутую теорию страстей. Для него страсть – это акт чувственного желания, actus appetitus sensitivi, поскольку он, цитирую, сопровождается телесным изменением. То есть Фома запихивает в это определение очень много. Это что-то, связанное с чувственностью, но в то же время это акт, связанный с нехваткой, то есть аппетитом, желанием. И в то же время это нечто, что телесно и воплощено в телесном каком-то действии. Потому что если мы просто что-то переживаем в уме, получается, это еще не страсть. Страсть должна привести к телесным каким-то последствиям. Фома делит страсти на два рода – желающие и гневные. Первый – это любовь. Желание, но желание в смысле некоторого томления. Здесь как бы подчеркивается особенно негативный элемент, нехватка, хотя он есть и в идее аппетита тоже. По латыни это desiderium. Это радость, ненависть, бегство, ну, бегство в смысле трусости и печаль. И есть вторая группа – гневные страсти. Сюда входят надежда, отчаяние, смелость, страх и гнев. При этом в отношении страстей нет строгого осуждения у Фомы. Они признаются естественными, но при этом требуют должного подчинения разуму. И это верно как для отрицательных, так и для положительных эмоций. И как для желающих, так и для гневных. Ясно, что надежда сама по себе и радость сама по себе, ничего в них вроде бы такого плохого нет, они нужны, но даже в этом случае они должны быть подчинены разуму. Излишняя надежда тоже, скажем, вредна. Дальше, если мы движемся в истории, то в период Ренессанса и нового времени мы имеем опять взрыв внимания страстям. В период Ренессанса скорее употребляют термин «аффект», но Декарт, я его уже упоминал, крупнейший философ раннего нового времени, создатель целого направления, которая связана с открытием новой науки. Он написал большой трактат о страстях, хотя аффект у него тоже употребляется, и у него даже употребляется новый термин «эмоция», у которого будет большое будущее. Но главный его термин – это термин «страсть». Декарт в этом смысле наследует схоластики. Он определяет свой предмет более точно, не просто страсти, а страсти души. То есть он раскрывает ту упаковку, о которой мы выше говорили, ведь страдательные состояния бывают не только у души. Декарт возвращается к традиционным, достаточно известным нам от Платона, представлениям и дает страстям физическую, телесную трактовку. С его точки зрения, страсти как психологические феномены, страсти души, это прямые следствия действия в теле так называемых животных духов, каких-то таких импульсов, что ли, или носителей импульса, которые находятся в нашей крови, в нашем теле, которые заставляют нас действовать. Сегодня, наверное, аналогом каким-то будут нервные импульсы, но Декарт еще не понимал, что за движение отвечает нервная система в такой степени. Тем не менее, вот он видел эти носители импульса. Он рисует такую мифологическую картину немножко, в которой эти животные духи соединяются с душой. Душа от тела сама по себе отделена, но они соединяются через такой посредник, которым является одна из желез человеческого организма, очень важная железа, которая, естественно, на самом деле никакого отношения к эмоциям не имеет. Тем не менее, вот Декарт считал, что именно через нее действует животный дух и становится страстью, когда мы проходим вот этот барьер. Соответственно, страсти сами по себе, они возникают от воздействия на душу телесных движений. А телесные движения, ну, они связаны с какой-то жизнью тела и с тем, что с телом происходит. А в свою очередь воля наша, когда мы что-то хотим, не действует напрямую на телесные движения. Ей нужно привязаться каким-то образом, подключиться к тем или иным внешним возбудителям тела. Соответственно, она должна контролировать страсти. Она, то есть воля и разум, они должны ограничивать страсти, не давать им пространства для воздействия, планировать свою деятельность. Ну, в данном случае это стоический подход. Мы знаем о наших страстях, мы их должны понимать, они имеют объективный характер, без вот этой идеи негативности, которая была у Сенеки. Но вот они должны находиться под контролем. Декарт выделяет 6 основных страстей. Печаль, радость, желание, ненависть, любовь и, очень важно, удивление. Казалось бы, удивление вообще не является в обычном смысле страстью, оно не связано с желанием вроде бы. Но Декарт, как мыслитель, в общем-то, который ставил разум во главу угла, он считал удивление страстью, которая специфическим образом связана с умом, с познанием. И 6 страстей по Декарту соединяются в разные сложные сочетания, которые он называет волнениями. Например, ревность, он считает таким сложным очень чувством, или траур, сожаление о смерти кого-либо. Это сложные волнения, и в них удовольствие переплетается с неудовольствием, переплетаются разные страсти. Цитирую. «Хотя волнения души часто связаны со страстями, имеющими с ними сходство, они часто могут встречаться и вместе с другими страстями, и даже возникать из противоположных им страстей», — говорит Декарт. «Например, иногда бывает, что супруг, оплакивающий смерть своей жены, почувствовал бы досаду, если бы она воскресла». То есть он оплакивает, а в то же время не очень-то хочет, чтобы она воскресла. Продолжаю цитату. «Может быть, его сердце сжимается от печали, вызванной похоронами, отсутствием человека к общению, с которым он привык. Может быть, некоторые проблески бывшей любви или жалости вызывают у него искренние слезы, но все-таки он чувствует тайную радость в самой глубине своей души, волнение которой так сильно, что сопровождающие его печаль и слезы его не уменьшают». То есть, видите, какой тонкий психологический анализ здесь проводит Декарт, и это характерно для психологии нового времени. Мы должны производить анализ наших эмоций, наших волнений, как он говорит, и видит, что они могут быть даже очень противоречивы. Причем он намекает, что соединение двух противоположных чувств только усиливает оба. Да? То есть у нас такое сильное волнение, что и радость, да, в отношении того, что отделался от не очень любимой жены, и в то же время честное переживание по поводу того, что, в общем-то, неплохой человек погиб, они вместе сочетаются и только усиливают друг друга. Очень интересный анализ. Тоже диалектика страстей здесь получается. В чем-то похоже на то, что потом психоанализ будет развивать уже в 20 веке. Вот интересна все-таки роль удивления. Я упомянул, что у Декарта это страсть, причем первичная в каком-то смысле страсть, очень важная. Она не направлена на удовольствие, а направлена на познание. она несет в себе некоторую открытость к предмету. Да? То есть прежде чем познать, ты должен обратить внимание. А чтобы обратить внимание, ты должен удивиться. И хотя удивление не похоже на другие страсти, оно тоже возникает под воздействием внешних впечатлений, тоже возбуждает нас вот таким вот интеллектуальным стремлением. С одной стороны, оно лежит в основании познания, но поскольку эмоциональные реакции и страсти тоже возникают в ответ на внешние возбудители, чтобы на эти внешние возбудители отреагировать, мы должны обратить на них внимание. Поэтому, опять же, у Декарта это как бы подспудно утверждается, возможно, что удивление лежит в основе любой страсти. Мы сначала вздрагиваем, если видим, что на нас кто-то нападает. Первый жест — это удивление, шок. А потом уже мы понимаем, хорошо это или плохо. Ну, в данном случае плохо, если нападает, а вдруг это был наш друг, который просто так решил пошутить. Но изначальный эффект – это удивление. Далее. Ну, про страсти после Декарта стали все писать. Это была очень популярная тема в 17 веке. Но особенно нужно выделить трактат Спинозы. Это был такой выдающийся философ еврейского происхождения, который жил в Нидерландах. До этого его семья приехала вообще из Португалии. Он создал вот такое очень странное вообще учение о мире, как о Боге, который пронизывает все, который является сам природой. Спиноза называет свой трактат «Этика», и речь в нем идет наполовину, по крайней мере, идет как раз о страстях или аффектах. Он использует и тот, и другой термин. Спиноза, в принципе, согласен со стоиками в отношении критики аффектов. То есть он считает, что аффекты – это некоторые неадекватные суждения. То есть в этом он похож на Хрисиппа, на стоиков. И Спиноза считает, что на место аффекта должно встать активное действие, ну и, соответственно, переживание нашего активного действия. В каком-то смысле Спиноза – это такой завершитель стоической этики. То есть он проясняет, объясняет то, что сами стоики, может быть, несколько смутно утверждали, а именно то, что наша душевная жизнь двойственна. В ней всегда есть пассивное и активное. И наша задача в том, чтобы свести все пассивные переживания к активным за счет понимания их адекватных причин. То есть если мы, например, ненавидим Ивана Петровича, но до конца не понимаем, почему он вызывает у нас отвращение, тогда это страсть, это аффект. Переживать его неприятно. Он связан с некоторым смутным чувством, со смутной идеей того, что происходит. Поэтому нужно провести хороший психологический анализ, вот чем-то похожий на тот, что Декарт нам предложил. Например, мы его ненавидим, потому что Иван Петрович очень трусливый человек, а мы сами склонны к страху, но боремся с ним. И страх вреден нашей профессиональной деятельности, поэтому мы не признаем, что мы сами трусливы, и проецируем это на Ивана Петровича, поэтому его ненавидим. Ну, это я сам придумал пример, но у Спинозы есть подобные примеры. Это будет вот как раз механизм познания, самопознания, при помощи которого мы перестаем испытывать аффект. Наш аффект превращается в активное чувство. Чувство, которое основано на понимании действительности. То есть дело не в том, что мы должны перестать ненавидеть Ивана Петровича. Спиноза считает, что страсти такого рода объективны, и, в общем-то, поменять их не совсем в наших силах. Скорее речь идет о правильном понимании наших же собственных аффектов. В этом, кстати, отличие от стоиков, или, по крайней мере, нюанс, в том, что в практическом смысле речь не идет о том, что мы должны как-то менять свое поведение. Речь идет о том, что мы должны перестать волноваться по этому поводу, познав всю причинно-следственную связь. Это Спиноза уже не говорит, но можно тоже своими словами пояснить, что речь идет о том, что страсти испытывать нормально, но не надо испытывать страсти по поводу страстей. А снять это волнение помогает познание. Но надо сказать, что сам Спиноза, хотя он говорит, что не надо волноваться по поводу страстей, сам он волнуется, и явно, что он аффективно относится к самим аффектам. Его трактат написан в период, когда сам Спиноза пережил страшную драму. На улицах Гааги в 1672 году толпа растерзала его друзей, руководителей, собственно, государства, братьев Дэвид, по обвинению в том, что они сотрудничали с иностранным врагом. Они были заподозрены в тайных переговорах с правительством Людовика XIV, с которым в тот момент шла война. И толпа буквально растерзала их на части. К сожалению, в истории вот это случалось, когда гнев толпы, заражение аффектом, который происходит в толпе, приводит к абсолютно звериному такому отношению к врагам. Толпа, охваченная заразительной эмоцией гнева, растерзала с пытками, с каким-то расчленением вот этих двух выдающихся людей. И Спиноза, ну, он не присутствовал при этом физически, но он был в том же городе, он сам был под угрозой. Это очень сильно на него повлияло. И поэтому, хотя изначально он писал «Этику» как трактат об устройстве природы, такой более, ну, классический онтологический трактат, он переориентировался и посвятил вторую часть этого трактата вопросу об овладении страстями. То есть вот мир устроен так-то, и поэтому нам надо что-то делать с аффектами, потому что они просто слишком сильны. Спиноза подчеркивает вот этот момент. Хотя он не пишет подробно про психологию толпы, тем не менее он отмечает, что эмоции, ну, он говорит, не эмоции, страсти, аффекты, что они передаются путем заражения. Мы испытываем те аффекты, которые испытывают нам подобные. Мы переносим их на лиц, которые ассоциируются с нашими бедами. Есть такой французский современный философ, замечательный Этьен Балибар. Вот он отмечает, что Спиноза описывает, с одной стороны, страх, присущий массе. Масса, по его мнению, толпа, она испугалась, и в основе ее гнева лежал страх. Но в то же время он сам испытывает страх перед этой толпой. Книга Балибара называется «Страх толпы» в двух смыслах, и субъективном, и объективном. И описывая вот эту опасность страстей, повторяю, Спиноза, в общем-то, ничего лучше особенно не придумывает, кроме интеллектуального решения. Говорит, что нам нужно просто вот перехватывать эту пассивную страсть, делать ее активной. Соответственно, если мы берем народ, то толпа должна жить в республиканском государстве, он даже говорил о демократии. Люди должны реализовывать себя, занимаясь своими коммерческими делами, что тогда было характерно для Нидерландов. Они должны участвовать в политической жизни страны активно. Тогда они, вот реализуясь, не будут во власти вот этих тупых, бессмысленных аффектов. Поэтому Спиноза выделяет некоторое активное начало возбуждения в душе. По латыни это называется «конатус», то есть стремление постоянно двигаться, постоянно продолжать движение. Вот это то, что хорошо – быть все время активным. Активность – это самоцель. Вторая основа положительных аффектов – это интеллектуальная любовь к Богу. То есть это, с одной стороны, чувство, любовь, но, с другой стороны, это любовь к тому, что есть. Основа познания. Некоторый аналог декартовского удивления, я бы сказал. Amor dei intellectualis. Вот. И можно спорить, конечно, с метафизикой вот этой активности, которая проводится Спинозой, тоже в чем-то односторонняя, но он схватывает нечто важное, что понадобится нам в дальнейшем. Аффект у него – это парадоксальный механизм, где проникновение в безличную логику мировых сил, потому что мир по Спинозе безличен, у него нет какого-то бога отдельно, который им бы управлял. А эта безличная логика мировых сил сопровождается активной идентификацией с ними самого субъекта, как активного и познающего начала. Это мои аффекты, и я их понял. Вот это два момента. Аффекты рассекают все общество. Это большие объективные силы, не только мои. Но субъект обязан соотнести эти силы со своим «я», своей волей, которая отражает, в свою очередь, мировую волю. То есть здесь не только пассивность и активность встречаются, но встречается безличность и индивидуальная идентификация. Очень важный момент всегда, когда мы говорим об аффектах. Ну вот давайте я процитирую напоследок вам Спинозу. Под аффектами я разумею состояние тела, corporis affectionis, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее. Если таким образом мы можем быть адекватной причиной какого-либо из этих состояний, то под аффектом я разумею состояние активное, в противном случае пассивное. Ибо аффект есть идея о состоянии тела, которая должна заключать в себе некоторое ясное и отчетливое представление. Далее, чем более душа наслаждается этой божественной любовью или блаженством, тем более она познает, то есть тем большую имеет она власть над аффектами и тем менее страдает от дурных аффектов. Это прямая речь самого Спинозы, но в принципе он как раз здесь проговаривает то, что я выше вам объяснил. Следующая лекция о том, как чувства подчиняют разум, а сострадание превращается в мораль. И о времени, когда все стали переживать, увлекаться мистицизмом и внимательно относиться к аффекту.